Прощай, прощай. Я не Борис, ты не Елена, и нету тройкой уже. Давно прошедших лет та тема. Goodbye, my love. Мы разойдемся по-английски. Твоя неискренняя страсть, твой темперамент сицилийский. За окном листопад, цвет багрян и закат. Шум машин, блики фар, нет оваций и фанфар. Вдруг пала в древесину.